775. Чем больше нападений, тем более приближение возможностей. В космическом творчестве так устанавливается баланс развития новых утверждений. Энергия, которая развивает мощную струю, напрягает все импульсы. Только космическая смещающая мощь может напрячь новые силы. Потому мощь смещения так напряжена, что встречные устремленные силы насыщают стремление. Так стройность космического творчества напрягается космическим смещением.